Глава 28. В ночное время район, выбранный для ритуала, выглядел совсем удручающе. Таксист, остановившись на прежнем месте, неумело перекрестился. А едва я хлопнула дверью, закрывая за собой, автомобиль с визгом сорвался с места и исчез в темноте. Ветви деревьев в свете луны стали похожи на лапы чудовищ, которые пытались дотянуться до меня. Я скользила между ними, стараясь не задевать, хотя совсем избежать неприятных прикосновений никак не получалось. Кулон отлично справлялся со своей работой. В этот раз я совсем не боялась, хотя в ночи заброшенная стройка выглядела еще жутче, чем днем. Но сейчас мне это даже нравилось. Это место таило опасность. Где-то там в глубине притаились враги. Это чертовски будоражило. Я задрала голову. В призрачном лунном свете остров выглядел особенно впечатляющим. Пожалуй, если бы ведьмы не облюбовали ее сами, их стоило бы заселить сюда принудительно. Потому что не может пропадать настолько инфернальный объект недвижимости. Набрав полные легкие воздуха, словно перед погружением в бездну, я шагнула внутрь. С полминуты похлопала глазами, позволяя им привыкнуть к темноте, и решительно направилась к лестнице. Каждый шаг отзывался гулким эхом, которое отражалось от стены и поднималось вверх, к несуществующей крыше и выше, к вполне себе материальной луне. И больше нигде не слышалось ни звука. Еще днем это здание казалось наполненным жизнью. Пауки терпеливо плели свою паутину, мушки отчаянно пытались в нее не попасть. А мелкие призраки шуршали по углам да обдавали ноги холодным ветерком. Сейчас же как будто поспешили спрятаться и они. Несчастный недострой словно умер и ждал своего погребения. В этой торжественной мертвой тишине я поднялась наверх. «Добро пожаловать, сестра», — раздался голос Розы у меня за спиной. Она возникла словно из ниоткуда. Из-за ее спины меня с любопытством рассматривали несколько пар женских глаз. Карих, зеленых, серых, голубых. «Добрый вечер», — вежливо поприветствовала я их. «Рада, что ты с нами». Глаза ведьмы горели нездоровым фанатичным огнем. «Скоро сбудется все заветное», — торжественным шепотом пообещала она. «Очень на это надеюсь», — улыбнулась я. И вовсе не обязательно ей знать, что мое самое заветное — это поскорее разобраться с их ведьмаческой шайкой-лейкой, забрать Роберта и вернуться в роскошный номер отеля. Там у нас с Демьеном остался незаконченный разговор. И, говоря откровенно, ограничиваться разговорами я не собиралась. «Скоро начнем, пообещала Роза. «А пока выпей нашего вина. Мы всегда открываем его перед важными ритуалами». «Вино — плохая идея. Алкоголь вообще не идет на пользу никогда и никому. А уж сейчас, с амулетом, который надо как-то держать в узде, перед ритуалом, которого нельзя допустить. В обществе ведьм, с которыми, возможно, придется сражаться. Ну, что может быть хуже?» Я отрицательно замотала головой. Но одна из ведьм, красивая женщина с медно-рыжими кудрями, уже поднесла мне бокал и буквально сунула в руки. «Не думаю, что стоит», — пробормотала я. «Все-таки предпочитаю здоровый образ жизни». «Пей, пей», — ласково, но настойчиво проговорила Роза. Было понятно, что она будет стоять на своем до конца. И, увы, у нее был аргумент, способный принудить меня к чему угодно. Пока он мирно посапывал на камушке, мне приходилось выполнять все требования сумасбродной ведьмы. Поразмыслив, я поднесла бокал к губам и вдохнула терпкий аромат. От одного запаха голова пошла кругом. «Пей», — донесся до меня голос Розы. Я осторожно смочила губы и поморщилась. Напиток оказался слишком густым и слишком сладким. По-моему, даже если есть сахар ложкой, то не удастся почувствовать этот приторный вкус. И самое обидное — выплеснуть его было совершенно невозможно. Дамы всем составом пялились на меня. Я сглотнула слюну, делая вид, что пью. Полумрак был моим сообщником. Никто не заметил, что я не сделала и глотка. «Вот и отлично», — объявила Роза. «Ну, если ей отлично, то мне тем более». Я кинула взглядом нашу дружную команду и вздрогнула, обнаружив знакомое лицо. Эту блондиночку я узнала бы при любых обстоятельствах. даже при таких странных. Это же Арина, та самая наглая ведьма, которая отчаянно пыталась приворожить Демьена, а потом уехала в столицу, чтобы стать ученицей Илоны. Так-так-так. Значит, кое-кто не устоял перед обещаниями золотых гор и мирового господства? Что ж, я всегда была уверена, что этой белобрысой доверять нельзя. Тем, кто на полном серьезе делает привороты, желая поработить чужую волю, в принципе доверять нельзя. Сразу же понятно, с гнильцой человек. Я скользнула по девице равнодушным, неузнавающим взглядом. Многое становилось на свои места. Роза не промах. Умно было завербовать одну из учениц Илоны. Ей не пришлось следить за мной или, к примеру, раскладывать карты Таро, чтобы узнать все личные подробности. О силе, о том, что Роберт — парень моей подруги. Уверена, он сам выболтал Арине все подробности, с восторгом рассказывая, какая потрясающая у него девушка. Мне тут же захотелось вцепиться этой гадине в ее белокурые волосы. Так, стоп. Я снова приказала Кулону не выходить за рамки его полномочий. «На, надень это». Роза протянула мне сверток. До ритуала осталось несколько минут. Я отошла к полуразрушенной стене и развернула подношение. Им оказался длинный белый балахон с вытканными серебром узорами. Они сливались то ли в руны, то ли в письмена, сделанные на незнакомом мне языке. Недолго думая, я нацепила его поверх спортивных брюк и футболки. Если что, скинуть его не составит труда. И в своей обычной одежде я могу хоть на утёк пуститься, хоть в бой вступить. Балахон накрыл мою фигуру мягким струящимся облачком. В отблесках луны он светился, отчего казалось, что от всего моего тела исходит сияние. Стильная вещица. Постараюсь оставить ее себе. Не для каких-нибудь там пустяков, а для изучения, конечно. К примеру, разобраться, что за шрифт используют эти ведьмы. Ну а если при случае и покрасуюсь в нем перед Демьеном, так ничего плохого не случится. Он наверняка оценит. Вспомнив о колдуне, я вздохнула. Сейчас он казался таким далеким, словно находился на другом конце Вселенной. И от этого было очень и очень тоскливо. Но я отогнала неуютные мысли, взмахнула руками, полюбовавшись, как широкие длинные рукава обвиваются вокруг моих рук. Надо же, совсем как крылья. Жаль только, что взлететь не получится. А как было классно взметнуться в небо и унестись отсюда прочь. Я тяжело вздохнула. Участвовать в ритуале с подношениями совершенно не хотелось. Но ведь это именно то, что требовалось. Ангелина так и сказала. Важно, чтобы хоть кто-то не хотел. Приготовления к ритуалу шли полным ходом. Роза успела взобраться на огромный бетонный валун, вокруг которого шли загадочные узоры. Она была одета в такой же балахон, как и у меня. Его широкие полы развивались на ветру, делая ее фигуру похожей на огромный лунный костер. Другие девушки тоже успели переодеться в похожее одеяние, разве что узоры на них немного разнились. Вокруг валуна стояли 5 серебряных блюд с разным наполнением. Я подошла поближе и заглянула в каждое. В первом обнаружился мед, во втором — молоко. В третьем плескалось красное, словно кровь, вино. По запаху оно было точь-в-точь похоже на то, что совсем недавно довелось попробовать мне. Я поморщилась и прошла мимо. Четвертое блюдо оказалось до краев наполнено золотистыми монетами, а пятое — драгоценными камнями. Больше никакой посуды вокруг не было. Что же получается, на ритуале 7 подношений мы вручим новоприбывшему демону только 5 подарков? Интересно, эти ведьмочки надеются, что он не умеет считать? Задать эти вопросы было некому, да и времени уже не оставалось. «Поднимем бокалы, сестры. Да свершится!» — провозгласила со своего бетонного пьедестала Роза и подняла вверх руку с бокалом, в котором плескалась ярко-красная жидкость. «Да свершится!» — хором ответили ведьмы. Видимо, выпить в этом ковене любили. И это мне совершенно не подходило. Когда я решалась попробовать алкоголь, он приносил мне больше проблем, чем удовольствия. Однако на этом сборище мои принципы никого не волновали. Кто-то сунул мне в руки такой же бокал, как у всех. И я тут же поспешила сделать вид, что пью с превеликим удовольствием, и поднесла бокал к губам. От насыщенного аромата в голове вновь образовался легкий туман. И сквозь него все происходящее стало казаться уже не таким уж и страшным. Ну да, собрались тут всемером. чтобы вызвать потустороннее чудище. Ну и что тут такого? Можем, вот и вызываем, потому что мы... Я уже готова была сделать глоток за успех нашего предприятия. Но каким-то чудом взяла себя в руки. Ого! А заклинание старой ведьмы не только темные артефакты усмирять помогает, а еще и с собственными темными желаниями бороться. Неплохо. Вместо того, чтобы сделать глоток, я только фыркнула в бокал, отчего в нем пошли пузырьки, а я закашлялась. И даже испугалась, что сейчас все увидят, как я отлыниваю от всеобщего пьянства. Но ведьмам уже было не до меня. «Да свершится ритуал!» Провозгласила в этот момент Роза и силой швырнула бокал вниз. «Да свершится ритуал!» — завопили все вокруг, также отбрасывая опустевшую посуду. Звон бьющегося стекла и девичьих визгов заложил уши. Я не теряла времени и под шумок отправила в последний полет и свой бокал, стараясь сделать так, чтобы никто не заметил, что он остался полным до краев. Впрочем, до меня как будто бы никому не было дела. «Да будет услышано наше воззвание!» провозгласила Роза и воздела руки к луне, которая в этот момент оказалась ровно над ее головой. Холодный призрачный свет заливал все вокруг, делая картинку совсем уж нереальной. В какой-то момент мне даже показалось, что все вокруг как будто бы происходит не со мной, словно я заснула и вижу странный сон. «Да будет услышано наше воззвание!» — завыли ведьмы вокруг, поднимая руки так же, как и их предводительница. Я тоже подняла руки вверх, но повторять слова за всеми не стала, а просто проныла себе под нос что-то невразумительное. «Да будут приняты наши дары!» — продолжала тем временем Роза. «Да будут приняты наши дары!» — эхом отозвались все остальные. «Да буда буди да буда!» — тоненько проныла я. «Если это уже часть ритуала, следует начинать его саботировать». Несколько мгновений голоса продолжали звенеть. Потом все резко стихло, и нас накрыла гробовая тишина. В этой тишине вновь зазвучал голос Розы. На этот раз он не был визгливым. Ведьма говорила тихо, непонятно, заунывно и как-то угрожающе. «Кажется, началось», — поняла я.